Глава вторая. Заур. Вылетаю из квартиры, с громким треском хлопнув дверью. Жениться? На рыжей ведьме с гадким языком? Да чтоб я сдох, если затяну удавку на шее. Я, в принципе, не намереваюсь в ближайшем будущем становиться чьим-то мужем, а взять в жены зеленоглазую заразу худшей участи и не представить. Она и так попортила мне немало крови. Как меня угораздило попасть в эту ловушку? Как все так закрутилось? Черт! Всего-то хотел проучить галаевскую девку за то, что распускала сплетни обо мне, и не только. Наверное, у меня случилось помутнение рассудка. Шел бы себе по своим делам на той парковке, куда подъехала машина, на которой в супермаркет привезли дочку Галаева. Не выйдя она наружу, не отойди ее водитель куда-то. Не будь я так адски на нее зол. «А ну-ка, пошли!» — хватаю ее за руку, пока не передумал, и тащу за собой по парковке подальше от любопытных глаз. Зеленые глазища расширяются, девчонка в шоке явно не ожидала меня тут увидеть и упирается изо всех сил. Но я должен с ней переговорить наедине, чтобы покончить с той темой, в которой она виновата. А то живет себе и в ус не дует, а я, по ее милости, отведал все прелести европейской тюряги, не говоря уже о том, что мне досталось от отца. Наказал по полной, и виновата она. «Я не пойду. Откуда ты взялся? Что ты себе позволяешь? С ума сошел?» Шипит она, но мне все нипочем, толкаю ее и довожу до ряда машин, где можно спрятаться и поговорить. Знаю, что нарушаю правила. Мне ее и касаться нельзя. Но я нахожу место вне пределов видимости, какой-то закуток между двумя грузовыми машинами, которые привезли товар. У меня единственный шанс, другого не будет. «Ты зачем про меня сплетни распускаешь?» Смотрю на нее волком, охватывая взглядом рыжие волосы, милое личико и тонкую фигурку в закрытой одежде. «А она красивая. Только за каким чертом я вообще про это думаю?» «Сплетни? Какие сплетни? Ты сдурел?» Трясется, как заяц, испуганная моим напором. «Это тебе лучше знать, какие сплетни», — злобно ухмыляюсь. «Лучше скажи, зачем ты это делаешь?» «Да что я делаю? Зачем ты говоришь загадками? Пусти!» Кидается она мне наперерез, желая вырваться из плена, и я совершаю недопустимое, хватаю ее снова за руку. «Стоять!» — гаркую на нее так, что она столбенеет. Ее тонкие руки в моей жесткой хватке, хрупкие косточки готовы сломаться в тисках моих пальцев, морщится от боли, но мне ее не жаль. «Ты меня послушаешь, поняла? Кивни!» Кивает, как болванчик, вызывая очередную мою ухмылку. В зеленых глазищах плещется страх. Но меня этим не тронуть. Благодаря тебе девчонки бегут от меня, как черт от ладана, они меня боятся. Ни одна и ни две. Это не похоже на совпадение. «Зачем ты мне на них жалуешься?» — делает она вид, что не понимает. «А кто рассказывал то, что они не могут знать о Франции?» «О!» — складывает она свои пухлые губки, и я вижу, как в ее глазах рождается понимание. «Вот тебе и «о!» Поняла теперь?» «Ничего я не поняла. То, что там случилось, меня не касается, и твои девушки меня тоже не касаются». «Видимо, касаются, раз ты не даешь мне завести нормальные отношения, рассказывая всем, какой я плохой. Я обязана была предупредить, вообще-то», — сдается девчонка, подтвердив мои догадки. «Ага, вот я и вывел ее на чистую воду, но радости не испытываю. Одно лишь желание мстить и карать, она поплатится за то, что сделала». «Довольно теперь?» — сжимаю еще крепче ее запястье. «Чем же?» — кривится она от боли. «Тем, что лишила меня возможности мутить с девчонками». «Я лишила?» «Это ты сам виноват, что ни одна нормальная девушка не свяжется с тобой. Ты же дикарь, ты посмотри на себя. Ты поймал меня средь бела дня и не выпускаешь», — ярится она. «Дикарь? Ни одна не свяжется. А ну, повтори!» — рычу ей в лицо, взбешенный оскорблениями. «Немного ли ты на себя берешь? Мало того, что сделала?» «Да, дикарь», — пищит она. «Только так и можешь добиться девушки силой». «Уверена?» — злобно сощурившись, чувствую, как меня накрывает гнев. «Да что она себе позволяет? Что за предъявы? Она решила стать моралисткой, которая решает, как и с кем мне быть, и кого я достоин? Ну, я ей покажу, как это, когда за тебя кто-то решает. Так, пошли». Принимаюсь быстро шагать, таща за собой упирающуюся девушку. «Не трогай, урод!» — беснуется она, но, несмотря на яростное сопротивление, я заталкиваю ее в свою машину. «Ну, ты же сама сказала, что это единственный способ для меня заполучить девчонку». С ухмылкой легко сминаю ее попытки высвободиться, просто толкаю ее на середину сиденья и закрываю дверь. Она не успевает даже дернуться, как я сажусь за руль, и блокирую ей выход. «Мой отец тебя прикончит», — летят мне в спину угрозы. «Ты хоть понимаешь, что он с тобой сделает, если узнает, что ты тронул меня?» «Плевать я хотел. Тебя давно пора проучить, зараза мелкая». «Сейчас же останови! Ты что, с ума сошел?» Начинает она бить меня кулачками с заднего сиденья. «Мой водитель кинется искать меня!» «Отлично! У твоего отца будет хороший повод для наказания!» Хватая обе ее руки одной своей, ухмыляюсь я зло. Пусть не рассчитывает, что сможет сбежать. На сей раз придется отвечать за свои поступки. Отталкиваю девчонку, нажимая на газ, и ее по инерции отбрасывает на спинку сиденья. Всю короткую дорогу до моего дома рыжая выкрикивает проклятие и рыдает. Врубаю музон, чтобы заглушить кошачий визг, и заруливаю на парковку. «Куда ты меня привез? Зачем?» — ударяет она по подголовнику, привлекая внимание. «Сейчас узнаешь!» — не собираясь ей ничего объяснять, вытаскиваю из машины вопящую девчонку. «Замолчала быстро, иначе пожалеешь! Будешь слушаться, сделаю все быстро и отпущу!» Сработало. Мои уши временно отдыхают, и мне удается затащить Саиду в подъезд, а потом и в квартиру. «У тебя есть 2 минуты», — заявляет она. «Стоит мне закрыть дверь и уставиться на нее». «Да неужели? И на что же? На то, чтобы объяснить мне, зачем ты все это сделал?» «Как зачем?» «Специально нагло шарю по ее телу взглядом. Раз ты так отчаянно стараешься не подпустить ко мне никого, будешь сама за них отдуваться». «Ты о чем?» — растерявшись, спрашивает она. «Именно то, о чем ты подумала. Хорошо соображаешь, рыжая. Может, ты это все затеяла, чтобы привлечь внимание?» «Ты с ума сошел? Как ты смеешь предлагать мне такую грязь?» Бесится девчонка, размазывая слезы по щекам. «Я же...» «Что? Уже не такая смелая, когда разговариваешь с тем, кому намеренно вредила?» «Пожалуйста, Заур, я не хотела, я не думала...» Рыдает она. «Я ничего такого не хотела». «Именно», — говорю назидательно. «Ты не думала, а я огреб проблем. Придется теперь отвечать». Надвигаюсь на нее, на самом деле не собираясь исполнять свою угрозу. Просто хочу попугать малохольную. Но у страха глаза велики, и она пятится назад, упираясь спиной в дверь спальни. «Иди, готовься!» — смеюсь я ей в лицо, хватая за руку и запихивая в комнату. И не успеваю ее захлопнуть, как она начинает дубасить по деревяшке. «Что, так не терпится, чтобы я присоединился?» — поддеваю ее, раздумывая, что делать дальше. И тут слышу звонок в дверь. «И что дальше?» — присвистывает Ратмир, друг детства, с которым мы снова сдружились после моего возвращения. «Свадьба, что же еще? Старик и так на меня взъелся из-за того случая в Париже. Если сбегу, точно лишит меня всего. Зачем было похищать ее среди бела дня?» — не понимает друг. «Тут ты, конечно, сглупил. Не знаешь, что ли, наших обычаев? Ненавижу эту тему с похищением невесты», — зло цедит он, заставляя задуматься. «Ты же с таким вроде не сталкивался», — хмурюсь я, делая глоток пива. «Лично нет, но была одна неприятная история. Но сейчас не об этом. Мой тебе совет — тихо соглашайся и женись». «Ну, спасибо, друг», — начинаю я возмущаться, но Рат останавливает меня взмахом руки. «Да дослушай меня. После свадьбы что, нельзя развестись?» «Развестись?» Словно он сделал открытие, выдыхаю я, чувствую, как огромный груз сваливается с плеч. «Ну да, браки же рушатся. Поживете фиктивно пару лет и скажете, что ничего не вышло. Главное, держись от девчонки подальше и не наделай ей детей. Да я к ней на пушечный выстрел не подойду, нужна она мне, рыжая истеричка». «Ой, и не нужна. Чего ж похитил тогда?» — ржет надо мной этот придурок. «Проучить хотел. Ты хоть знаешь, что она испортила мне все старания? Только наступит пора тащить девчонку в койку, как мне приходит отворот-поворот, мелочная сука». «О, по опасной дорожке ходишь, дружище», — понимающе усмехнулся друг. «Это почему же? Не понимаю я его намеков». «Да потому что и у меня была такая мелкая зараза». «И где же она теперь? Прикопал в лесочке?» — спрашиваю я, ибо прямо сейчас это единственное желание, которое вызывает во мне рыжуля. «Да нет, блины мне печет на кухне. Женился я на ней, Заурчик», — ухмыляется гад, используя ласкательное имя. «Ну и дурак. Меня такая участь точно не ждет». Саида. «Папа что-нибудь придумает», — говорит мне мама по телефону вечером того же дня. «Ты, главное, возвращайся домой. Скажем, что парень тебя украл против воли». «Но я...» Пытаюсь я возразить маме, но она и слова не дает мне вставить. «Он говорил с Мирзоевым, уговаривал того взять тебя второй женой для своего сына. Словно в этом не было ничего плохого», — рассказывает она, шокируя меня спокойствием в своем тоне. «И что?» — выдыхаю я, пытаясь сдержать ком в горле. «Пока ничего, он отказался, но у твоего папы много знакомых, кто-нибудь да согласится. Конечно, не каждый захочет для своего дома девушку, которую похитил другой мужчина, но все же...» Продолжает она говорить, но я слышу лишь обрывки фраз, не в состоянии поверить, что мама может быть так жестока. Ведь она прекрасно знает, как я отношусь к многоженству. Как женщина, которой причинили такую боль, может желать того же для своей дочери? Да отец Юсупова отнесся ко мне с большим пониманием, чем моя родная семья. Скажи спасибо, что отец вообще готов с тобой знаться после того, как ты допустила подобное. Окончательно добивает она меня. Я сейчас пришлю машину, и ты ускользнешь. Мамина жертвенность в отношении отца просто добивает меня. Несмотря на то, что он практически сломал ее, она его любит. Больной, неестественной любовью жертвы к абьюзеру. Ей мало того, что он завел вторую жену без учета маминых интересов. Захотел и завел. Моложе, ярче, здоровее. Мама была против, устраивала истерики, но ее единственный бунт, с помощью которого она хотела проучить отца и заставить его передумать, привел к тому, что она сделала его жизнь намного удобнее и сама решила все будущие проблемы многоженца. «Ненавижу его. Мама просто взяла и увезла нас с братом во Францию, чтобы папа приехал к ней, упал на колени и стал просить прощения, обещая любить одну лишь ее. Детская выходка, как по мне. И он приехал. Только распорядился так, чтобы мы оставались во Франции, а его новая жена заняла мамино место в России. Он жил на две семьи, и мама это приняла. И вот от этого человека я жду пощады. Жду, что она войдет в мое положение. Уверена, она осудила меня так, будто я никогда не показывала, что чту традиции, уважаю старших, храню себя для мужа. Она меня выдаст за какого-то старика второй, третьей женой. Выдаст против моей воли, лишь бы прикрыть мою оплошность». И люди вокруг ничего не сказали. Какое мне до них дело? Моя жизнь рушится. Моя! От боли в сердце перехватывает дыхание. Задохнувшись до белых мушек в глазах, возвращаюсь в действительность. Мне надо срочно придумать что-то, как-то спастись. Заур ведь не хочет на мне жениться, он сам убеждал в этом отца. А я не хочу выходить за него замуж. Может, нам как-то договориться. Идея еще точно не оформилась в моей голове, но мама ждет ответа, и я, взяв себя в руки, принимаю решение. Я выхожу замуж за Заура. С несвойственной мне твердостью заявляю я. «Скажи папе, что я сама этого хочу, и никто против воли меня не похищал». «Ты что такое говоришь, Ида?» – ахает мама. «Если отец узнает, узнает что? Что я влюбилась и подговорила его похитить меня?» Только об отце она и думает. Что он подумает, что скажет, как отреагирует. Ей важен он и никто другой. Больно, но такова реальность. «Так и было?» – ужасается мама. «Как ты могла, Саида? Ты же понимаешь, что мне достанется за тебя!» Сердце сжимается от привычной боли за маму. Она права. Ей придется расплачиваться за мою неосмотрительность. Но я оправдываю себя тем, что даже без моих грехов отец нашел бы повод на ней отыграться. Такой уж у них способ общения. И она это по своей воле принимает. Я уже не могу ее спасти и вытащить из этих унизительных отношений. Но себя спасти могу. Поднимает во мне голову эгоистичная часть меня. Хватит позволять ездить на себе, сколько можно. Даже в том, что Мирзоев женился на другой, отец обвинил меня. Мало того, что я под влиянием мамы безропотно согласилась на свадьбу с незнакомцем, так еще и огребла за то, что не смогла вызвать его интерес. Что же будет, если меня сейчас заберут домой? Папа же житья мне не даст. Нет уж, я умная, самостоятельная личность, способная на большее, чем становиться игрушкой мужчины. Второй мамой я не стану. «Мама, прости», — выдавливаю из себя. «Так получилось». «Это твое объяснение, дочка. Я так и скажу отцу, что я не виновата. А что это ты, наглая девица, отбилась от рук? Я не виновата, слышишь, Ида?» «Я. Только и думаешь о себе, мама». Вою внутри, но снаружи сохраняю спокойствие, чтобы выдержать этот ужасный разговор. «Конечно, не виновата. Я взрослая девушка и сама могу выбирать, за кого мне выйти замуж. И я выбрала Заура. Так и передай отцу». Бросаю я трубку и начинаю рыдать от свалившейся на меня несправедливости.